Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия, нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет, орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная, лишь мерцали точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самые сокровенные. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, горят живые звезды. А сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас. Огоньки, разбросанные в полях, быть может, иные и отзовутся. Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латакуэр». Там я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Чаще всего рейсы проходили гладко, невозмутимо, как опытные водолазы погружались мы вглубь наших владений. И все же с каждым из нас случалось так. В рейсе в 2 часах от аэродрома задумаешься, и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, и, кажется, уже не будет возврата. Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка-Дакар. Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой. Мермоз и тут был впереди. Ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развиваются по ветру снежные покрывала. Мермоз прокладывал дорогу для других. Так проработал он 12 лет. И вот однажды, уже в который раз, пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что отказал правый мотор. И наступило молчание.

поднялся, опять сбило. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так двое суток. А потом буря утихла, и я пошел. Я шел 5 дней и 4 ночи. Ну что от тебя осталось, Гиемы? Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха. В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу. Я поил тебя всякими целебными снадобьями. Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Понимаешь, что было самое удивительное? Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось, вот ты идешь в лютый 40-градусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте 4500 метров. У тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды. Ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь и силы, и рассудок, и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей. Падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки, ведь стоит прилечь на снежные ложи, и уже не встанешь. В снегу теряешь всякое чувство самосохранения. Идешь 2, 3, 4 дня, уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать, но я говорил себе, если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь. И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги. Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире. 1, 2, 3, а там 10-е и конец. Я сделал все, что мог. Надежды никакой не осталось. Чего ради тянуть эту пытку? Довольно было закрыть глаза, и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство. Сомкнешь веки, и все пропадает. Ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод от травы разливается по всему телу и словно морфий наполняет тебя блаженством. Даже совесть твоя утихла. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали, как во сне. И во сне ты откликался. Ты шел по воздуху невесомыми, счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль. Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если... Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через 4 года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи.

как-нибудь. Ничего не поделаешь, будем думать о другом. Там видно будет. Мы летим 4 часа 5 минут. Подошел Прево, сел рядом. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Мы с Прево приникли к стеклам. И вот тут-то... Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться в дребезги. На скорости 270 километров в час мы врезались в землю. Потом сотую долю секунды я ждал. Вот, огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прыво, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание. Вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда, и конец. Но ее все не было. Непостижимо. Как мы уцелели? Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. И что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя. Прошу Прево засветить свой фонарь, чтобы он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Медленно описываю широкий полукруг, опять меняю направление и все время всматриваюсь в песок под ногами. Так и есть. Так и есть. Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал, есть ли надежда, и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак, и не дождался. Прево, я не видал ни единой травинки. Прево молчит. Не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Забираемся в кабину. Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть. Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок. В полусне оживают голоса, воспоминания. Кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда. Мне хорошо. Я вверяюсь сну, как приключение. И действительность отступает.